во фланг Иллиуларя, нам бы сразу к замку Бельмонте». В его взгляде появились проблески интереса, но ответил он довольно равнодушно: «Туда не построю, только фланг Иллиуларя, по цене одинаково выйдет». «Уларя», — решил я, — «он и ближе, и место знакомое, и порталист прикормленный, дорогой только, зараза, тогда пойдемте». «Куда?» — напрягся я. «На улицу, конечно, я с чарами земли работаю, мне доступ к земле нужен». «Глупый вопрос, Алехандро», — проворчал Оливарис, напрочь забыв, что он нынче в платье. «Хорошо, хоть Хосефа про это не забыла», вернув ему на голову тюрбан как раз перед приходом порталиста. «Из комнаты мало кто строит, а уж чтобы четко в нужное место, и того меньше». Взгляд порталиста зажегся узнаванием, но ответил он, как будто ничего не понял: «Донна совершенно права, вы, наверное, раньше пользовались услугами чародеев, владеющих воздушными чарами, некроманскими. Я решил, что мы и без того выдали слишком много информации постороннему типу, поэтому расспросы свернул самым эффективным способом», — скомандовал своим: «Собираемся и идем на выход». Самым недовольным выглядел Оливарис, как будто не он провалялся несколько часов на кровати. Возможно, ее мягкость оставляла желать лучшего, но мы-то вообще все это время пробегали и даже получили дополнительные неприятности. Считать ли ими благословение, тут все было слишком неопределенно. Вот вытащим Дона Балуэрти и посмотрим, благословение это или проклятие. Документы из тайника в трапезной я пока не смотрел, хотел сделать это без свидетелей, хотя и Сабель намекала несколько раз, что раз вытаскивали мы их вместе, то и изучать должны тоже вместе. Ключ я сдал хозяину, а тот, уверенный, что действует незаметно, мигнул местной горничной, чтобы проверила, а то вдруг мы что-то ценное выносим из комнаты в наших множественных тюках, хотя ценного там, конечно, днем с огнем не найти. Порталист прошествовал на задний двор без всяких сомнений и оглядываний. Видно, не первый раз отправляет кого-то порталом именно из этого постоялого двора. Принципиальное построение не слишком различалось от того, что показывала сеньорита Фуэнтис Вуларя. Чародей точно так же расставил свечи, разве что живописного зеленого цвета, и точно так же вычерчивал сложную схему, разве что делал это на земле. Когда Прион воспользовался курильницей, я забеспокоился и спросил Шарика, а его недостаток концентрации не приведет к тому, что он нас отправит совсем в другое место? Недостаток концентрации он как раз и компенсирует, важно ответил Шарик. Если бы были претензии к его работе, Оливарис бы знал, но он сам же с нами не пойдет, разумеется. Это чары земли, они открывают мгновенный проход между двумя точками. Вот и я о чем. Может, не жаловались просто потому, что некому? Шарик заворочился на моем плече, сообразив, что если я близок к истине, то его пушистая шкурка тоже пострадает. Его размышления вылились в: «Спроси Оливариса, если он сам пользовался, то значит все в порядке». И лапой меня толкнул в нужную сторону на случай, если я вдруг забыл, что странного вида Донна рядом с нами, дряхлый проклятийник. Порталист продолжал самозабвенно рисовать на земле, не обращая на нас никакого внимания. А чего ему переживать? Деньги-то уже получил. «Донуга», — тихо поинтересовался я, подобравшись к Оливарису поближе, «а вам он портал делал, или вашим знакомым, и мне, и моим знакомым?» Столь же тихо ответил Оливарис: «Всегда быстро, надежно и тихо. То есть я не уверен, что он промолчит, если начнут пытать, но если не начнут, ни слова не скажет о заказчиках. Да меня меньше волнует, что он что-то скажет, чем то, что он не пройдет в свой портал за нами». «А как ты хочешь», — удивился Оливарис, — «он же держит его снаружи. Это даже детям известно», — добил меня Шарик. «Но то, что Оливарис пользовался его услугами, а не просто знал, обнадеживает. Но вообще подстраховка нужна. Повесь на него проклятие, завязанное на твою смерть». Шарик дал не только ценный совет, но и инструкцию по его выполнению. Даже Оливарис посмотрел на меня с уважением, когда на порталисте повисло отсроченное проклятие. Если ничего не случится, оно развеется через пару дней. А если случится, тогда мне будет все равно, насколько станет плохо нерадивому чародею. Сам же порталист ничего не заметил, поскольку был полностью погружен в свое занятие. Чертил он аккуратно, иногда заглядывая в тонкую книжечку и замеряя расстояние между отдельными фигурами крошечной линейкой, извлекаемой из кармана мантии. Наконец рисунок был закончен, и чародей важно сказал: «Как портал проявится, проходите сразу. после чего принялся зажигать расставленные свечи, а когда они разгорелись, начал заунывно тянуть мелодию из нескольких нот. Земля перед нами вспухла аркой, и Оливарис, не дожидаясь дополнительного приглашения, деловито к ней пошкандыбал. Порталист только кивнул, не отвлекаясь от распевки. Пел он, признаться, так себе, поэтому я не удивился, что за Оливарисом рванула Хосифа, страдальчески морщись, наверняка от того, что не может заткнуть уши, так как руки заняты баулами. Не успела она скрыть в портале, как туда шагнул Серхия, а за ним уже и Сабель, и даже не успел вспомнить, что собирался почти умирать, как оказался на другой стороне. Оказывается, такие порталы куда удобнее, чем некроманские. Время экономит и не пристают подозрительные тени, которые так и норовят выманить из тоннеля. Опять же самому порталисту удобней, не нужно потом возвращаться. Далековато вышли, проскрипел Оливарис, с наслаждением сдирая с себя маскирующий тюрбан. Все же плохо рассчитал. Ну да точек привязки у него нет. Маскирующие платья он снимать при дамах не стал, только носовые платки вытащил. Да и не мешало ему оно почти. Что платье, что мантия, невелика разница, и то путается подолом в ногах. Улария, если это был он, действительно виднелся очень далеко. Стояли мы на побережье, еще немного, и оказались бы в воде. Но и так идти до поселка было прилично. Но нужно ли нам туда? Дополнительные следы. Но ездовых камей у нас всего одна, а пеший переход проклятийник не выдержит. Он, конечно, выспался, но на скорости передвижения это не сильно отразилось. До Нуга, внутри Сангрелора нас порталом в нужное место переместят. Он задрал голову и с глубоким отвращением на физиономии зашкребал ногтями по шее. Клопы там, что ли, были? Пробормотал он вполголоса скорее для себя, потому что мне ответил куда громче. Местные порталисты должны, только до них еще дойти нужно. То, что до них нужно дойти, а не они дойдут до нас, не вызывало ни малейшего сомнения, достаточно было вспомнить сеньориту Фуэнтис. А если вспомнить еще и ее расценки, становилось совсем грустно. Этак у нас денег ни на что не останется. Но если перемещаться с помощью камей-частями, то не исключено, что первую часть сожрут раньше, чем прибудет на место вторая. Так что портал без вариантов. Шарик, на побережье безопасно, относительно. На открытое место твари Сангрелора стараются не выходить. Днем так точно. А на ночь же мы тут не останемся, нам нужно укрытие. Значит, идем в Улария, решил я, но внимательно осматриваясь по сторонам, чтобы в случае чего успеть прибить тварь на расстоянии. Оливарис, попросив Исабелли и Хосифу отвернуться, все-таки вернул себе родную мантию, а платье столь небрежно бросил, что я еле успел его поймать. Хотя, может, и ловить не стоило, я бы на месте Исабель ни за что не согласился донашивать одежду за Оливарисом. Дорога до Улария растянулась на несколько часов, потому что проклятийники не предназначены для перемещения на собственных ногах. Именно это пытался нам внушить Оливарис, намекая, что согласен просидеть всю дорогу на чужой шее. Но Серхия и без того тащил слишком много, чтобы к поклаже добавлять еще и Оливариса, а мне было достаточно, что этот тип уже столько времени сидит на моей шее в переносном значении, чтобы садить его еще в прямом. Да и возможную опасность никто не отменял. Сбросить проклятийника, чтобы схватиться за саблю, можно будет быстро, но пострадает он при этом очень сильно. Возраст, хрупкие кости, неумение группироваться при падении. На очередную жалобу Оливариса, сопровождавшуюся выразительным кряхтением, я заметил: «До Нуга, берите пример с Донны Балуэрти. Идет бодро, не жалуется. А ведь она провела бессонную ночь и не имела возможности отоспаться на постоялом дворе. Даже по безвременно ушедшему платью не переживает. Оливарис брать пример низкого не захотел, поэтому время от времени мы останавливались, чтобы дать ему передышку. А когда подошли к Улария, Серхия предложил сбегать за сеньоритой Фуэнтис, чтобы не тащиться еле-еле и дальше. Это предложение Оливарисом было воспринято с энтузиазмом, и он, вальяжно махнув рукой, сказал: «Прекрасная идея, еще можно экипаж нанять до постоялого двора». «Какой экипаж?» – удивился Серхия. «Это Сангрелор, здесь лошадей не держат». «Да хоть тачку», – вызверился на него Оливарис. «У меня уже сил нет идти дальше. В моем возрасте нужно сидеть дома, хорошо есть и ложиться спать вовремя. А я из-за вас таскаюсь по каким-то задворкам. Это как посмотреть. На мой взгляд, как раз из-за меня вы остались живы, если вы вдруг забыли. А я из-за вас лишился имущества и подвергся нападению», – не согласился я. с Караскильей связались вы сами. Я хотел как для тебя лучше, пробухтел он. Вы хотели, как лучше для вас, Дон Оливарес, не согласилась Исабель. И сейчас мы все страдаем именно из-за вас. Ничего-то вы не понимаете, раздраженно буркнул проклятийник и схохлился на тюке, который заботливо подсунула ему Хосифа. Напоминал он сейчас большую, но изрядно ощипанную и больную ворону. Следующий час мы провели в тишине, потому что Оливарес отмалчивался, а больше желания говорить ни у кого не было. Даже обычно разговорчивая Хосифа, и та молчала, настороженно оглядываясь. Видно, только сейчас осознала, во что вляпалась. Серхио не возвращался долго, и я уже начал беспокоиться, не встрял ли он куда, когда наконец из-за угла вывернула знакомая массивная фигура сеньориты Фуэнтис. Сеньорита шла неторопливо, чтобы, не дай Всевышний, не растрясти свою красоту, которую несла с видом королевы, снисходящей к подданным. Даже Оливарес проникся и замер на все то время, что сеньорита к нам приближалась. Серхио на ее фоне был совершенно незаметен, можно сказать, терялся в тени пышных форм. «Я надеюсь, Дон, что вы не забыли о моих расценках, это было первое, что сказала сеньорита, подойдя к нам, плюс за вызов в неудобное место. В этот раз не нужно скрывать ни наш вид, ни куда мы направляемся», намекнул я на снижение цены. «Мы бы не вызывали вас сюда, не будь у нас на руках престарелого чародея, который не нашел в себе сил проявить вежливость и подняться на ноги даже при виде прекрасной сеньориты». Оливарес возмущенно пискнул и рывком подскочил с тюка. Похоже, нерастраченной энергии у него хватало, как и у Исабель, по гневным взглядам которой стало понятно, что она не скоро простит мне то, что в ее присутствии прекрасной я назвал другую. Шарик же, как обычно при виде сеньориты Фуэнтис, застыл в экстазе. Сеньорита с сомнением посмотрела на проклятийника, покусала нижнюю губу, потом неохотно сказала: «Хорошо, исключительно из уважения к заслугам Дона Оливареса дополнительные деньги за вызов брать не буду. Куда вам нужно перенестись?» В кои-то веки репутация Оливареса пошла нам на пользу. Я даже понадеялся, что в этот раз при общении с сеньоритой мы обойдемся малой кровью нашего кошелька. Пусть даже при этом в довесок идет Оливарес, сияющий от счастья, что его узнали даже бритым. К башне Бельмонте. Это совсем близко, вы даже запыхаться не успеете. Я уже запыхалась. Зачем вам туда? Простите, сеньорита, это не ваше дело, как раз мое. Если вы собираетесь принести в жертву Дона Оливареса, то его посмертное проклятие затронет и меня как непосредственного участника. Нам нужно к башне, а не вы, заметил я. Никого мы в жертву приносить не собираемся. Вы в любом случае не попадете, а будущей жертве редко сообщают, что с ней собираются делать. Оливарес проникся и застыл испуганным сусликом, не сводя с меня подозрительного взгляда. Мы можем оставить Дона Оливареса вам и переместиться без него. Мне-то он зачем? Удивилась сеньорита. Вы так печетесь о его безопасности. Вот я и говорю, что надежнее всего, если он останется под вашим присмотром. Я доверяю вашему слову. Хорошо, два дарана, и я начинаю строить портал. Я тут же согласился, хотя Оливарес задохнулся от возмущения, потому что не знал цен этой жадной особы, которая наверняка сейчас брала с нас по самой нижней планке. «Вам в конкретное место, или просто поблизости от замка», – деловито уточнила сеньорита, приняв плату и захоронив ее где-то в районе необъятной груди. «Просто поблизости от замка. Замок Ориентир. Тогда я вас проведу на поляну для турниров». «Поляну для турниров?» – переспросил я. «Какие идиоты устраивают там турниры? Со времен Бельмонте осталось такие чары, что даже со временем там ничего, кроме травы, не растет. Не видели? Еще бы я не видел. Если меня там не убили, то не потому, что не хотели. Видел, но не думал, что это результат чар. И тем не менее, это он. Место устраивает?» И не дожидаясь ответа, сеньорита начала рисовать прямо на дороге. Глава 6. В этот раз переход был совсем короткий. Собственно, мы вошли и почти тут же вышли, даже не успели полюбоваться на духов изнанки, а они не успели пожелать присосаться к нам. В общем, с обеих сторон сплошное разочарование. «Надеюсь, Дон, вас не сожрут твари Сангрелора и мы еще не раз увидимся», томно проворковала сеньорита Фуэнтис, когда открыла вторую сторону перехода и держала ее для нас. Проходившая мимо Исабель нарочито подвернула ногу и врезалась в бок сеньорите. «При других исходниках я бы сказал, что это опасное дело. Некромант может не удержать проход, и тот схлопнется. Но в этом случае разница масс была слишком велика, и сеньорита осталась стоять как монумент себе, не поморщилась даже и продолжила говорить, как ни в чем не бывало. Впрочем, если учесть, что вы уже столько раз выходили из здешних лесов без потерь, то удача должна быть на вашей стороне. Правда, раньше с вами не было столько балласта, и это она сейчас не про Исабель, а про нашу компанию в целом. Потому что выглядели мы как цыганский табор, была в наличии даже гитара, которую Серхио продолжал упорно тащить за собой. Роль попрошаистого цыганенка выполняла жирнянка, которая столь трогательно прижималась к Хосифе, что не подать ей хоть что-то для человека с сердцем чуть мягче камня было невозможно. Вот и наша служанка подсовывала кусочек мяса то ей, то Шарику, которому такое разделение не нравилось. Он был уверен, что все мясо должно уходить ему, а не на питание облезлого растения, горшок которому мы забыли купить напрочь, что неудивительно. Удивительно, что мы ее вообще не забыли в номере гостиницы. Близкие мне люди балластом быть не могут, заметил я и осмотрелся. Вышли из перехода все, пора прощаться. Благодарю вас, сеньорита Фуэнтис, за прекрасно сделанную работу. Всегда рада прийти на помощь такому замечательному дону. Угу, мрачно сказал Серхио, опередив остальные. Некоторые сеньориты всегда рады пограбить ближнего своего. С ними и бандитов на дороге не нужно. Компаньон был явно расстроен тем фактом, что мы пошли порталом и потратили деньги, вместо того, чтобы пойти пешком и подзаработать. Вель на дорогу выскакивают такие жирные грабители. Одинокой девушке нужно на что-то жить, не повела и бровью сеньорита. На Сан-Грелоре жизнь дорога, накопить удается мало, а в других местах моя работа не ценится так высоко. Всего хорошего, Дон. Обращайтесь, если выживете. На этой оптимистичной ноте она проход закрыла, оставив нас на поляне, которая имела мало общего с той, что я запомнил, и меньше, и трава выше. Возможно, последнюю перед поединком скашивали, но сейчас она была непозволительно высока. Замок за высокими деревьями не проглядывался вовсе, сколько я не осматривался, и даже останки тележки нигде не виднелись. То ли за давностью лет полностью рассыпалась, то ли ее здесь не оставили, посчитав грозным оружием моего мира и отправив на изучение. «Шарик, ты примерно знаешь, куда идти?» «Я не примерно, я точно знаю», — ответил он с нотками ностальгии в голосе. «Если бы ты знал, сколько раз я прибегал на это место. Пойдем, нам туда», — как полководец на гордом скакуне указывает рукой войскам, куда им двигаться, так Шарик показал лапой направление, проводя четкое разделение, кто из нас полководец, а кто скакун. «Далеко идти, ты не так быстро бегаешь, чтобы идти нам было далеко. Опасных созданий рядом я не видел, да, собственно, и не опасных тоже, вокруг поляны как будто существовало поле отчуждения, но все же бросать людей и идти на поиски одному не стоило. Если что, там бойцы разве что Серхио и Исабель. Оливарис пока подготовит свое проклятие, его 10 раз успеют сожрать, а может даже переварить, если он решит начаровать особо забористое. Все за мной», — скомандовал я и двинулся в направлении, указываемом Шариком. Идти действительно пришлось не так далеко. Вскоре Ками скомандовал остановку и принялся меня наставлять, как открывается вход в убежище. Наступил самый слабый пункт моего плана, поскольку я не был уверен, что смогу туда вообще попасть. Но озабоченность старался не показывать и, пока остальные стояли, сжавшись в компактную группу, в середине которой ожидаемо оказался Оливарис, принялся подготавливать чары открытия. Были они несложными, и основной проблемой оказалась как раз настройка убежища на меня, в чем активно помогал Шарик, разбиравшийся в происходящем лучше. Его лапы быстро двигались, словно плетя и выправляя в нужном направлении невидимую паутину. И эта паутина прилипала ко мне, соединяясь с чем-то пока невидимым, но очень важным. Соединение становилось все прочней, буквально врастало в меня, превращаясь в часть чем-то большего. Сколько это происходило, ответить мне было сложно, мои внутренние часы как будто взяли паузу и перестали работать. Был один единственный миг, растянувшийся до невообразимости. Прекратилось все внезапно, как будто паутинные нити, связывающие меня с убежищем покойного Дона Леона, выполнили свою работу и рассосались как современный шовный материал, современный мне прежнему, конечно, а не этому миру. «Все», — устало сообщил Шарик, — «можешь открывать». Все же Дон Леон был чародеем недюжинного ума и таланта, потому что не только открылся проход в убежище, но и оказалось, что там за это время ничего не изменилось. Даже сам Дон Леон, он лежал там, как будто умер только что. Консервирующие чары его накрыли, задумчиво почесывая лапой в затылке, пояснил Шарик. Я думал, и не осталось ничего от Дона Леона за столько лет. Одна мумия. А нет, это кто? Испуганно охнула за моей спиной Исабель. Я повернулся, собираясь отчитать, что полезло без разрешения. Но, как оказалось, отчитывать пришлось бы всех, потому что за моей спиной стояли все. Причем Оливарис в этот раз был впереди и вытягивал свою тощую шею, как будто это очень помогло бы ему в разглядывании помещения. «Закрывай проход», — вздохнул Шарик. «Жрет дополнительную энергию, а ее и без того придется вливать в убежище. На ближайшие пару дней отсюда нежелательно выходить, а то схлопнется». Я убедился, что все, включая жирнянку, действительно внутри, после чего закрыл прокол, а объяснять начал уже после этого. Врать что-то было бессмысленно, потому что здесь наверняка найдутся предметы, относящиеся к угасшему семейству. «Это Дон Леон Мурилья, мой учитель. Не позорил бы ты его такими словами», — проворчал Шарик. Но его слова были заглушены другими. «Мурилья, но они же все умерли. Дон Леон слишком хотел отомстить, чтобы просто так умереть», — пояснил я. «Он хотел увидеть гибель рода Бельмонте. И не только гибель». Ответом было восторженное молчание, которое продлилось не так долго. «Но Бельмонте же закончились 200 лет назад», — не кстати вспомнила Исабель. «Он что, хотел убедиться, что они не воскреснут? Чародеи столько не живут. Иногда желание отомстить совершает немыслимое», — уклончиво ответил я. «А что поддерживало волю к жизни у Дона Леона, не мне судить». Обсуждаемый субъект все так же, скрючившись и оскалившись, валялся на полу. Зрелище было неэстетичным, и уж точно не для дам. Исабель побледнела и старательно смотрела в сторону. «Негоже такому великому чародею валяться на полу в столь неприглядном виде», — заявил Оливарис, наверняка представив себя в такой же ситуации. «Все же не самый молодой Дон. Увы, Дон Уга, предать его земле немедленно невозможно. Пару дней открывать убежище нельзя, иначе мы его лишимся». Оливарис, отвлекшись от почившего коллеги, принялся жадно оглядывать рабочее место коллеги, поэтому я распахнул дверь в следующее помещение. «Прошу вас». И вот там нас ждал очередной сюрприз, потому что слуги Дона Леона тоже были в этом убежище, причем оказались живыми. То есть Дон запрограммировал консервацию убежища в свое отсутствие так, чтобы прислуга не смогла никуда сунуть нос. И сейчас лакеи и горничная уставились на нас с настоящим ужасом. «Еще кухарка должна быть». Счастье в голосе Шарика было невозможно измерить. Комиссар рвался с моего плеча и отправился инспектировать кухню. Не иначе, очень уж целеустремленными были его движения. «Дон Леон скончался», — сообщил я прислуге, чем вызвал у них настоящую панику. Даже мужик затрясся, что уж говорить про женщину, которую начало колотить так, что стало страшно, не случится ли с ней приступ. Пришлось их успокаивать. «Дон Леон умер своей смертью от старости, и я, как его наследник, могу вас доставить в то место, откуда он вас забрал. Правда, должен предупредить, что прошло очень много времени». Они немного успокоились. Настолько, чтобы перестать трястись и начать переглядываться, но не настолько, чтобы сказать хоть слово. Шарик, предатель, окопался где-то на кухне и никак не помогал ориентироваться в жилище моего учителя, что не могли не отметить мои спутники. «Похоже, Алехандро, ты тут впервые и видят тебя тут тоже впервые», — заметил Оливарис. «И я их раньше не видел, потому что Дон Леон не пускал меня дальше своего кабинета», — пояснил я. Обучение было очень дистанционным и опосредованным. Через Шарика, чего знать никому не нужно. Главное, что я законный наследник Мурилья, и в этом нет сомнений. Если бы это было не так, убежище бы меня не впустило, это понимал как Оливарис, так и Исабель. «Дон Алехандро, куда Серхио продукты нести?» — напомнила о себе Хосифа. «Ему же тяжело держать, а здесь не поставишь грязные мешки». Действительно, в маленькой гостиной царила удивительная чистота и красота. И удивительно было еще и то, что гостиная вообще была, поскольку я представления не имел, кого Дон Леон мог бы приглашать в гости. Старикашка он был вздорный и друзей имел вряд ли. «Шарик», — позвал я, — «помощь нужна в размещении». «Серхио», — произнес я вслух, — «неси продукты на кухню и скажи, чтобы приготовили еду на всю компанию». Компаньон молча кивнул и потащился в сторону так и стоявшей парочки слуг. Те прянули в стороны, пропуская моего компаньона и даже не думая помочь ему найти место для выгрузки продуктов. Впрочем, не думаю, что помещение там огромное, да и устремившаяся за ним с деловым видом Хосифа точно не даст заплутать. Жирнянка потопала за ними, правильно сообразив, что хозяин хозяином, а продукты из вида упускать нельзя. Да здесь комната всего ничего, недовольно отозвался Шарик. Судя по транслируемым им эмоциям, он опять что-то жрал. Кроме гостиной и кабинета лаборатории, которые вы видели, есть столовая, спальня и библиотека, и две комнаты для прислуги. Самке своей ты все равно отдашь спальню, так что сразу проси Селию ее туда проводить, хоть от одной избавишься. Сам занимай библиотеку, там диванчик есть, а Левариса оставляй в гостиной, только кабинет закрой и Дона Леона законсервируй. Так, стоп, приду сейчас, помогу с консервацией. Селия, проводи Донну Балуарти в спальню и помоги ей там устроиться, скомандовал я, не дожидаясь Шарика. Уж с этим я мог справиться самостоятельно. Приказывать, несложные чары накладывать. Звук собственного имени сделал взгляд женщины осмысленней. Она наконец получила вполне понятную ей задачу и даже смогла из себя выдавить. Рады вас приветствовать, Донна, в доме величайшего чародея всех времен и народов. Пройдемте, я покажу вам, где можно устроиться. Правильно, теперь лакея займи, его Густаво звать, проинформировал Шарик, показавшийся в дверях бегущий ко мне на четырех лапах. Остальные четыре были заняты чем-то вкусным. Густаво, на тебе помощь Дону Оливарису. Ему придется остаться в этой комнате, а значит, понадобится одеяло и подушка. Или хотя бы одеяло. Густаво кивнул и исчез, а мы с Шариком вернулись в лабораторию. Я расправил Дона Леона, придав ему вид повеличественнее и сложив ему руки на груди, после чего с подсказки Шарика использовал чары, близкие по характеру к консервации, которая была на убежище. «Покойтесь с миром, Дон Леон. Злости к нему я не питал. Конечно, если бы не устроенная старикашкой подлянка, я жил бы в другом мире. Насколько долго и счастливо, вопрос, но то, что куда спокойнее и без чар, это совершенно точно. Но, возможно, Дон Леон был таким же заложником ситуации, как и я. Только Дон Леон играл мной, а им, Всевышний. Потому что благословение, полученные в обители, мне сильно не нравились. Как минимум они означали, что местный бог обратил на меня пристальное внимание. Но я подумаю об этом после, когда поем и высплюсь. Кабинет запирался очень просто. Нужно было приложить руку к определенному месту на двери. Чары послушались, пусть и с некоторым опозданием, признав хозяином. А я отправился в библиотеку, не боясь, что Оливарис сунет нос в чужие секреты, которые теперь стали моими. В коридоре было шумно, но основные шумы доносились из кухни, где солировалось небольшими посторонними вкраплениями Хосифа. Мне нужно было в противоположную сторону, как указал Шарик. Впрочем, убежище было столь невелико, что заблудиться в нем не представлялось возможным. Библиотека размерами тоже не потрясала, и книг было куда меньше, чем я ожидал я. Зато был диванчик. Да, я укоризненно посмотрел на Шарика. «Не влезешь», — согласился он без всякого смущения. «Про диванчик я помнил, а вот что он такой короткий, нет, для меня-то он огромный в любом случае. Зато здесь мягкий ковер, а у тебя есть одеяло. Выспишься куда лучше, чем на твердом матрасе в спальне. Книги я просмотрел и пришел к выводу, что на моем уровне они пока бесполезны. Да мне вообще сейчас все было бы бесполезно, потому что хотелось только две вещи – поесть и заснуть. И я прилагал все силы, чтобы второе не случилось раньше первого. И сабель появилась, когда я разбирал походный мешок, чтобы убить время до еды. Алехандро, а ведь у нас появился очень важный аргумент в вашу пользу для разговора с моим отцом, заявила она. Вы, владелец половины Сангрелора, как наследник Мурилья, Бельмонте, владеют второй половиной. Как итог, объединение. Она так сияла, что я не стал говорить, что вторая половина тоже моя, тем более что. А разве ту половину не передали кому-то, как сделали это с частью семьи Бельмонде? Ее незаконно передали, потому что последний Мурилья был жив до недавнего времени, чему есть свидетели, ответила она. И если даже этого бы не было, то определить, что вы законный наследник, будет легко. Да что я говорю, дело даже до суда не дойдет, потому что та часть принадлежит Миби, а значит, получится, что претендуют на земли короны. Так что любого наследника, кроме вас, посчитают незаконным. Тут она спохватилась и добавила, если вас признают, конечно, но тут в дело вступит мой папа, и все решится в вашу пользу. Кстати, как вы его собираетесь вытаскивать? «Есть мысли», – неопределенно ответил я. «Но сначала мы отсыпаемся, отъедаемся и думаем». Интерлюдия 3. Ахеда внимательно осматривал принесенные ему ломтики. Донос о том, что почти вся гравидейская чародейская верхушка употребляет этот сангрелорский корнеплод, казался ему ужасно подозрительным. Сангрелорская энергия там не обнаружилась, как не обнаруживались и известные яды, поэтому Ахеда все же решил попробовать. Корнеплод был сочным, сладковатым, но неприятно мучнистым. Есть его было можно, но вот нужно ли? По перечисленным в письме слухам, регулярное употребление этого картофеля повышало силу обычную, силу чародейскую и силу мужскую. В записке был отражен еще один момент. Караскелья тоже был замечен за употреблением этого корнеплода. И то, что он не поделился этим фактом с Ахедой, косвенно указывало на то, что свойства сангрелорского растения, если не в точности такие, как указано в записке, то близкие к ним. Для себя Ахеда решил остановиться на совсем небольшом кусочке и посмотреть, как он повлияет на организм, не появится ли тяги к постоянному употреблению. На чародейские наркотики легко подсесть, а вот слезть с них почти невозможно. Очень может быть, что некоторая неадекватность караскелье в последнее время связана как раз с тем, что тот ест что попало. Мозги чародея слишком важная вещь, чтобы относиться к ним без должного уважения. А еще Ахеде упорно виделся в этом какой-то подвох. Почему информация о свойствах появилась только сейчас, в связи с Алехандро Торригросой? Слишком много подозрительных странностей вело к нему. Все же поэт, несмотря на молодость, обладал довольно специфическим чувством юмора и мог задумать шалость, касающуюся исключительно чародеев. Ахеда откусил еще кусочек и поморщился. Уверенность в том, что это нужно есть не так, крепло. Он придвинул к себе следующую бумагу, касающуюся дел обители, после чего все мысли о сангрелорском корнеплоде улетучились. Ахеда перечитал несколько раз, чтобы понять, у кого не в порядке с головой, у него или составителя этого доклада, потому что приметы Пары, получившие в обители сразу два благословения, подозрительно напоминали приметы Торригроса и Балуарти. Ахеда потряс головой и решил проверить сам. Он затребовал портреты обоих подозреваемых в посещении обители и отправился уже с ними в конце концов. Ему требовалось проветрить голову, да и на то, что задумалось само собой при мысли о том, что это не розыгрыш, благословение бы не помешало, потому что только при помощи свыше удастся провернуть столь хитрый трюк. Появление в обители главы мебийской тайной службы вызвало переполох. Монахи забегали в манере, совершенно несвойственной сану, зато успели предупредить временного главу ордена. Постоянного-то после исчезновения падре Хавьера не выбрали, потому что официально смерть пока не была установлена. Нет тела, нет факта смерти, так что приходилось выжидать год для новых выборов. Жалел ли Ахеда безвременно ушедшим главе альварианцев? Вот уж нет, потому что в последние годы падре взял слишком много воли, ведя личную игру и стремясь поставить церковь над государством. В нынешней ситуации ему это даже могло бы удаться. Падре Эктор, куда более управляемый, хотя Ахеда не был уверен, что тот исполнит обещание и передаст бумаги. За прошедшее время кабинет падре Хавьера можно было переложить по камешку и найти все тайники, даже скрытые чарами. От услуг службы Ахеды они отказывались под предлогом того, что все тайны обители должны оставаться в ней и что обыски в таком месте не пройдут незамеченными и вызовут множество слухов. Падре Эктор к посещению главы мебийской тайной службы оказался не просто готов, а готов на высшем уровне. Стол в его кабинете ломился от деликатесов, призванных умаслить посетителя, ежели тот пришел в плохом настроении. Но Ахеда не исключал, что застал падре за обычной для того трапезой, что прежний глава обители, что этот умерщвлением плоти не занимались, напротив, радовали ее обильной и вкусной пищей. Во славу Всевышнего, разумеется. «Сын мой, чем вызван твой визит в нашу скромную обитель?» — благостно спросил падре и жестом отпустил всех сопровождающих. «Необходимость в благословении Всевышнего, падре Эктор», — столь же благостно ответил Ахеда, но стоило закрыться двери за последним монахом, как тон визитера резко изменился. «Почему не сообщили?» Он пододвинул стул прямо к столу падре и сел, уставившись на собеседника тяжелым немигающим взглядом. «О чем? О благословениях. Мы не посчитали это настолько важным. Неужели? У вас когда случилось последнее благословение в обители? Если мне не изменяет память, еще при падре Хавьере, при упоминании предшественника нынешний глава ощутимо напрягся, посчитав слова намеком на свою помощь в ликвидации соперника, или на то, что им очень недовольны. Он промокнул внезапно вспотевшую лысину и решил, в свою очередь, выразить недовольство другой стороной. «Не ошибаетесь, Дон Ахеда, мы были уверены, что это связано с утратой реликвии, которую вы мне обещали отдать, но, как оказалось, обещание не выполнили. Пришедшая пара получила два благословения, показав, что наша обитель все также находится под пристальным вниманием Всевышнего». Падре Иктор сделал благостное лицо и осенил себя знаком Всевышнего. «Боюсь, падре, под пристальным вниманием Всевышнего находитесь не вы», — хмыкнул Ахеда и раскрыл папку, в которой были портреты. «Благословили эту пару?» «Да, Дон Ахеда», — признал падре после недолгого разглядывания. «Странная пара. Скандалили в обители Всевышнего. Оказались недовольны благословением что одним, что вторым, хотя утверждали, что пришли за благословением на исполнение замысла». Ахеда подумал, что пара наверняка приходила за чем-то другим, а если чисто гипотетически предположить, что благословение как раз и связано было с тем, что у Торригроса была при себе реликвия, то выходит, куда они заходили? Только в трапезную. Все ожидающие благословения приводятся туда. Что они там делали? Ждали, — удивленно ответил падре Эктор. Только вдвоем? Разумеется, нет. У нас редко бывает меньше нескольких пар. Собираем побольше, чтобы не выходить к каждой. Они пришли первыми? Всевышний, откуда мне знать? Уже с раздражением ответил падре Эктор, полагавший эти расспросы пустыми и ни к чему не ведущими. Если вам так важно, я могу пригласить брата, который этим занимался. Я только благословляю. Мне важно, — с нажимом сказал Ахеда. Падре Иктор внял, и через 5 минут в кабинете оказался тот, кто в тот злополучный день принимал посетителей. В отличие от начальства, монах был худ и космат, но не менее наблюдателен. Да, Дон Ахеда, именно эта пара получила двойное благословение. Таких разве забудешь? Донна уж больно красивая, еще красивее, чем на вашем рисунке. А что они натворили? С чего вы взяли, что это преступники? — возмутился Ахеда. Напротив, мы хотим их найти и спасти. Падре Иктор скептически хмыкнул. С его точки зрения, если глава столь серьезного ведомства кого-то ищет, то только за тем, чтобы запихать в тюрьму поглубже или сразу на плаху. Ахеда его хмык проигнорировал и продолжил разговор с монахом. Они были первой парой в трапезной? Нет, там была пара до них. То есть одни они не оставались? Нет. Ахеда переплел руки и водрузил на них подбородок. Неужели эта пара просто пришла получить благословение Всевышнего? Но к чему такой риск? А пока они находились в трапезной, ничего не случилось? Ровным счетом ничего, — уверенно ответил монах и не столь уверенно добавил. Если не считать мыши. Какой мыши? — возмутился падре Эктор. У нас сроду мышей не было. А девушка увидела и завизжала. Кто знает, чего она там увидела, — пробурчал падре. Приходит в таком состоянии, что хоть успокоительное сразу выноси, и потом скандалит. Одни, что получили благословение, другие, что не получили. Падре Эктор, помолчите, — почти спокойно и даже вежливо сказал Ахеда, но как-то так, что у падре напрочь пропал голос. Завизжала эта девушка? — он указал на рисунок. Нет, другая, но это стояло рядом, а ее спутник у камина был. Ахеда почесал лоб. Если исходить из того, что Донна Балуарти каким-то образом отвлекала внимание от спутника, то, а проводите-ка меня в трапезную, любезный. Монах глянул на падре, тот торопливо кивнул, испугавшись, что их могут заподозрить в нежелании сотрудничать с Ахедой, после чего последнего проводили в трапезную и показали, кто где стоял, когда случилось трагическое происшествие с мышью, испачкавшей светлый облик обители. Вот здесь увидели мышь, — тыкал пальцем в темный угол монах. Ахеда подумал, что при такой экономии в освещении в этом углу можно увидеть все что угодно при наличии живого воображения, особенно если его умело простимулируют. И кто где стоял? — спрашивал он больше для отвода глаз, потому что сейчас его интересовало указание на расположение вполне определенной персоны. Но монах этого не знал, поэтому обстоятельно рассказал, кто где находился и что делал. Как мне показалось, молодого человека, который стоял рядом с камином, не особо заинтересовало происшествие. Он даже не сдвинулся с места. Ахеда встал в точности там, где стоял Торригроса в тот день. Именно Торригроса теперь он был абсолютно в этом уверен. Оставалось выяснить, что настолько понадобилось незадачливому поэту, что тот пошел на такой риск. И это что-то, — уж точно не благословение. Ахеда использовал чары, позволяющие найти недавно открываемый тайник, и с удовлетворением обнаружил, что они сработали. Итак, беглый наследник был тут и забрал нечто из тайника, о котором узнал от падре Хавьера. Относительно последнего Ахеда все же был уверен, что тот мертв, иначе либо появился бы сам, либо появились бы хоть какие-то слухи о его возвращении. Не такой личностью был падре, чтобы таиться где-то на периферии. Оставалось понять, как Торригросе удалось пережить два ритуала на алтаре Бельмонте, и где он сейчас, тоже неплохо было бы выяснить. Глава 7. Сиденье в заперти оказалось утомительным. Слишком много людей оказались в запертом пространстве, и меня ничуть не утешило сообщение Шарика, что поисковые чары не смогли пробиться в убежище, лишь оставили след, что они были, а значит, мы просидели внутри не напрасно. Но делать было нечего. С удобствами в убежище было не особо хорошо, но материала для улучшения Мурилья не хранил. Его все устраивало, и менять что-то он не собирался. Читать было тоже нечего, до понимания книг в библиотеке мне было еще учиться и учиться, хотя в пару книг попроще я нос сунул и даже оттуда что-то вынес. Оставались только разговоры с Шариком и Сабелли Оливарисом, который усиленно грузил меня чародейской мудростью и постоянно порывался прорваться то в кабинет, то в библиотеку. И Сабель тоже грузила вопросами, как мы будем спасать ее отца. Пришлось несколько раз повторить, что для начала нужно набить убежище чародейской энергией под завязку, потом похоронить Дона Леона, а уж потом заниматься вызволением Дона Балуэрти. Жизни его пока ничего не грозит, а вытаскивать потенциального тестя в место, где лежит труп, однозначно производить первое плохое впечатление. Мне бы точно не понравился претендент на руку моей дочери, у которого в кабинете валяются трупы. Поневоле начнешь думать, то ли это акция устрашения, то ли молодой человек слишком неаккуратен, что недопустимо для чародея. Поэтому, когда Шарик сказал, что убежище можно открывать без страха, что оно схлопнется, я необычайно обрадовался. Только учти, долго держать открытым нельзя. Открыл, закрыл, сделал что надо, опять открыл, вернулся, закрыл, инструктировал он меня. Да понял, я понял давно. Здесь другая проблема. Хоронить Дона Леона нужно срочно, а у него ни погребального савана, ни гроба. Об этом не Дон Леон должен был заботиться. Возмутился Шарик. А кто? Он прекрасно знал, что ни родственников, ни друзей у него нет. Никто не в курсе его предпочтений в вопросах обивки или дерева для основы гроба, который сейчас даже делать не из чего. А лопата? Чем я буду землю копать? Чарами. Чародей ты или нет? Рявкнул взбешенный Шарик. Когда ты наконец отучишься делать руками то, что следует делать чарами? Все, что ты перечислил, ты умеешь делать не только руками. И в оскорбленных чувствах рванул от меня подальше. Не иначе как нервы лечить на кухне, где нынче хозяйствовали две женщины и обе были неравнодушны к наглому пушистому Ками. А я пошел к Оливарису, потому что ему должны быть эти материи куда ближе, чем и Сабель. А больше мне ни с кем было не посоветоваться, как хоронить столь выдающегося Дона. Донуга, пришло время предавать земле Дона Леона. Есть ли какие-нибудь традиции, которые я могу по незнанию нарушить? Какие там традиции? Закопать да надгробным камнем придавить, чтобы не вылез? Проворчал он. А где ты хоронить собрался? На кладбище Бельмонте, признал я. С ума сошел, они же врагами были. Смерть всех примиряет. Это да, но я бы не хотел знать, что мой злейший враг будет лежать в земле по соседству. Сколько там от Бельмонте осталось за эти годы? Возразил я. Одно название. Других кладбищ рядом нет. Шарик, конечно, утверждал, что от расстояния трат энергии зависит мало, но проверять не хотелось, и оставаться без убежища тоже. И хоронить Дона Леона в месте, где его могилу непременно подвергнут поруганию, тоже неправильно. Это да, Оливарис вздохнул. Переговорю-ка я с местными слугами. Вдруг Дон Мурилья оставил какие распоряжения на этот случай? Распоряжений, разумеется, старикашка не оставил, но Селия и Густаво выразили желание подготовить его в последний путь. Я разблокировал двери, поскольку не собирался оставлять кабинет без присмотра, поневоле оказался свидетелем всей этой предпохоронной суеты, которая превратила усопшего во вполне приличного Дона. А гроб, Дон Алехандро? Спросил Густаво. Гроб снаружи сделаем. Тогда все готово. Вздохнув, я приказал позвать тех, кто хочет проводить Дона Леона в последний путь. Вызвались все, но некоторые, как мне показалось, только потому, что побоялись остаться без меня в убежище. С помощью шарика я настроил выход у кладбища и заодно понял, почему Ками так переживала заполненность энергии убежища. Очень много поглощало открытие и удержание портала. Поэтому закрыл я портал сразу, как прошел последний человек. Зачарование кладбища сохранилось, поэтому последнее выглядело так, как будто за ним постоянно ухаживают. Для семьи Бельмонте стоял аккуратный склеп, могилы же вокруг принадлежали неудачливым соискателям и соискательницам рук наследницы наследников Бельмонте. В их оформлении использовалось оружие, которым сражались погибшие, поэтому свою могилу я узнал сразу. Тележка не претерпела никаких изменений, тоже подозачаровали сволочи. Подходите читать, что там накорябали, желания не возникло. У меня было куда более важное занятие, спилить близлежащее дерево, создать из него подходящего вида гроб для Дона Леона и окончательно попрощаться с моим так называемым учителем. Глава 8. Дона Леона мы похоронили достойно. Нет, я уверен, что имея он возможность выразить свое отношение, начал бы возмущаться. И гроб из сырого дерева, и подушечка не того фасона, и могильный камень не того материала, цвета и размера. А главное, отвратительные соседи, которые имеют в своем распоряжении целый склеп. Но, увы, от кладбища самих Мурилья, по словам Шарика, ничего не осталось, а хоронить Дона Леона где попало, значит отдавать его кости на поругание. Конечно, сангрелорской живности нужно сильно оголодать, чтобы польститься на такое, но рисковать я не стал. Ничего не случится страшного, если Бельмонте выделит крошечный кусочек земли на своем кладбище для последнего пристанища главному врагу. Это будет даже справедливо. Небольшая проблема вылезла с датами жизни. Ни дня рождения, ни дня смерти никто не мог точно сказать, поэтому я решил, что цифры тут вообще излишни, после чего на надгробном камне появилась скромная надпись: «Леон, Мурилья, тот, кто отомстил». Шарик еще настаивал, чтобы я украсил камень какими-нибудь растительными мотивами, но тут уж я был резко против. Минимализм, наши все, потому что теми рисунками, что я могу изобразить, только оскорбить можно, а никак не польстить памяти давно ушедшего чародея. В список моих достоинств художественные таланты никогда не входили, мой максимум – ровный круг или квадрат. Вот их я мог изобразить идеально, и даже прямая линия у меня получалась без изгибов, но собрать все это во что-то художественное, увы, я под такое заточен не был. Зато памятник Дону Леону был поставлен по всем правилам и прекрасно вписался в остальной кладбищенский ансамбль. Все его бывшие слуги всплакнули, и даже Шарик сказал что-то патетическое в духе: «Какой матерый был чародейще». Остальные отнеслись куда спокойнее, разве что Оливарис удовлетворенно высказался, что все сделано правильно и что чародей получит наконец упокоение. Мне же эта деятельность гробовщика и могилокопателя настолько под конец обрыдла, что я откололся от остальной компании и начал изучать эпитафии на памятниках. По большей части там даже имен не было, одни надписи в духе: «Геройски погиб в битве с Доном Эн». Судя по тому оружию, что прикладывалось к памятнику, геройская смерть там была неизбежна. Моя тележка на этом фоне смотрелась просто чудо-оружием. Потихоньку я добрался и до своей могилы. Надпись на ней была странная: «Здесь лежит тело того, кто не умер». Могли хотя бы имя указать, все же именно потомок моего тела был последним Бельмонте. Но нет, я так и остался для них безымянным. «Жуть какая!» — раздался за моей спиной голос Исабель. «Получается, они его заживо захоронили?» «Бельмонте не отличались человеколюбием», — заметил я. «Но здесь подразумевается нечто другое. Все равно, как-то не по-человечески», — она передернула плечами. «Почти ни одного имени. Как будто эти люди не имели никакого значения для Бельмонте». «Они и не имели. Какое значение имеет жертвенный скот?» «А именно, им считали Бельмонте всех этих безымянных бедолаг, лихо лишая их жизни ради собственных амбиций. Все равно закончилось вымиранием рода, так хоть ушли бы достойно. Но почему тогда похоронены на их кладбище?» «Скорее всего, по традиции. Первые были выходцами этого мира, к их телам требовалось проявлять уважение». «Что значит этого мира?» Я удивленно повернулся к Исабель. «Донна, вы не знали, что миров много?» «Нет, и сколько их?» «Это известно лишь Всевышнему», — ответил я пафосно, потому что другого ответа у меня все равно не было. Не так давно я не верил ни в другие миры, ни в переселение душ. Похоже, Исабель тоже не слишком поверила. «Почему вы так уверены, что безымянные могилы, могилы выходцев из других миров?» Пришлось провести краткий экскурс в историю и рассказать как о войне между Мурилья и Бельмонте, так и о способе, которым Бельмонте пытались продлить свой род, неудачном способе, который закономерно привел к окончательной смерти рода. Вот поэтому весь Сангрелор должен принадлежать одной семье, неожиданно заключила Исабель после окончания рассказа. Чтобы такого больше не было, причиной для войны семей вряд ли было владение Сангрелором, ответил я, потому что Бельмонте прекрасно понимали, что не получит долю Мурилья. «С чего ты взял?» – проворчал Шарик, проворно забираясь на мое плечо. Они как раз были уверены, что подомнут под себя вторую половину острова. Может, и подмяли бы, если Дон Леон не остался бы в живых. Нет, там все сложнее, завязано именно на настоящего наследника, как у Бельмонте, так и у Мурилья. Поэтому землю, конечно, можно даровать королевскими указами, но вот тем, кому она даруется, пользы не будет даже через 200 лет, разве что гордое наименование владетель Сангрела рассчитать за пользу. Алехандро, если уж вашками подошел, а все остальные заняты, вы не могли бы провести меня в замок Бельмонте? Зачем? Удивился я. Интересно, наша семья считается владеющей этой частью Сангрелора, а я даже замок видела мельком. Не до разглядывания было, когда меня собирались принести в жертву и когда мы удирали. Она подняла руку, как будто пыталась остановить мои возражения. Я знаю, что там никуда нельзя пройти, но можно посмотреть хотя бы с лестницы. Вот-вот, только пусти ее, сразу узнаешь, что занавески выцвели и вышли из моды, а гобелен на стенах срочно пора менять, проворчал Шарик. В другой раз, мы же не хотим лишиться убежища, нам пора возвращаться. Возвращать, похоже, не хотелось никому. Вся толпа разбрелась по кладбищу, почему-то чувствую себя в полной безопасности. Не думали же они всерьез, что хлипкая ограда станет преградой для сангрелорских тварей. Или, напротив, были уверены, Шарик, эта земля защищена чарами, разумеется. Чужой сюда просто не попадет. Только тот, кто имеет право. Имеет право, так, а после нашего ухода Дона Леона отсюда не выпрет, забеспокоился я. Он же в жесткой оппозиции к Бельмонте был. Так какие у него права лежать рядом с ними? Воображение у меня было живое, поэтому представить было легко, как после нашего исчезновения разверзнется земля и чары, отвечающие за непопадание в эту местность представителей семьи Мурилья, отправляют чародея в полет в сторону его земли и из гроба предварительно вытряхнут, потому что сделан он из дерева, выросшего на земле Бельмонте. «Не должно», — неуверенно ответил Шарик. «Хандро, его принес сюда ты», значит, доказал его право тут находиться. Но если выпрет, не наша вина. Мы сделали все, чтобы достойно похоронить Дона Леона. И на этом наш долг перед ним закрыт. Особой скорби в голосе Шарика больше не чувствовалось. Вряд ли ему было так уж хорошо рядом с прежним хозяином. Поди, пытался припомнить что-то хорошее сегодня над гробом и не преуспел. Может, как чародей Дон и был талантливым, но как человек, дерьмо дерьмом. Прислуга тоже успокоилась быстро. Женщины о чем-то довольно живо переговаривались, мужчина читал надпись на склепе, и что там интересного, обычное восхваление себя любимых, и самые умные они, и самые талантливые, и Всевышним отмеченные. Если у Бельмонте и была где-то скромность, то в зачаточном состоянии давно загнулась от неиспользования. Оливарис устроился на одном из надгробий и впитывал в себя солнечный свет, запрокинув голову и прикрыв глаза. Для него такое времяпрепровождение было обычным. «Значит, не обгорит и солнечного удара не получит. Общий сбор», — громко сказал я. «Если кто-то не хочет остаться на кладбище, через 5 минут будет стоять рядом со мной». «Злой вы, Алехандро», — обиделась Исабель. «Могли бы пойти мне навстречу в такой малости, как прогулка по лестнице замка. Я и без того иду вам навстречу, и отнюдь не в малости, а в вопросах освобождения вашего отца», — напомнил я. «Сейчас нужно думать, как настроить на него убежище, и энергией заправить под завязку, чтобы не иметь проблемы ни с открыванием портала, ни с его удержанием. Здесь без Донны не обойтись», — сказал Шарик, — «только с ее участием сможем настроить. Но это не так сложно. Здесь критично именно количество энергии». Интерлюдия 4. Рамон III выражает недовольство, усмехнулся Фернандо V и протянул Ларе распечатанный свиток. «Пишет, что мы уничтожили башню, в которой находились кроме Донны Балуарти еще Оливарис с учеником. Ай-яй-яй, какая незадача, фальшиво посочувствовал Лара, разворачивая свиток. «А при чем тут мы? Может, это Оливарис чего-то там перемудрил и отправил на тот свет вместе с собой еще двоих? В его возрасте мозги могут отказать в самый неожиданный момент, так что это нам нужно отправлять им протест в связи с гибелью нашей подданной, и задать вопрос, что она там делала и где ваш младший сын». Свиток он изучил быстро и не нашел ничего для себя полезного. Обычные обязательные канцелярские фразы, которыми обмениваются главы соседних стран. Нет никаких конкретных фамилий, только выражение недовольства. «Не юродствуйте, Дон Лара», — сухо сказал король, до сих пор весьма болезненно воспринимающий смерть сыновей. Письмо довольно эмоциональное. Видно, дорог был королю проклятийник, или его ученик, ваше величество. Нам так и не удалось выяснить, откуда взялся этот Контрерас. У Оливариса ученика не было, и Караскилья с Контрерасом куда-то отбывал телепортом, а после разрушения башни примчался почти сразу. Но все, что смог, зафиксировать смерть. Наши агенты пишут, что он выглядел полностью раздавленным. Не исключаю, что расстройство могло относиться и к смерти Донны Балуэрти, которую наши соседи наверняка собирались как-то использовать. Почему вообще нам выказывают какие-то претензии? Дон Лара, неужели нельзя было это сделать тихо, сымитировать взрыв башни? Тихо, ваше величество, там такая защита была, что трое легло сразу, а еще двое, уже в гравиде. Двух смогли вытащить, но услуги целителей им понадобятся еще долго, как и почти всем, кто участвовал в том налете. Я подбирал лучших, и они не смогли сделать все тихо. Посмертное проклятие накрыло слишком большую область, но к нам не должна вести ни одна ниточка. Использовалась форма медийцев, и группа пересекла границу незаметно. Так что смело можете отвечать, что все это грязные инсинуации, не имеющие под собой никаких оснований, и что это мы должны возмущаться смертью нашей подданной, о которой известно, что она бежала с вашим младшим сыном. Напишите, что не исключаете, что в результате действий мебийцев вы остались без младшего сына, и что это у вас вызывает недоумение неумелое нападение мебийцев, в результате которого гибнет единственная дочь герцога Балуэрти, особа, способная пролить свет на судьбу вашего младшего сына. Предложение было до нельзя циничным, но гравидийский король лишь склонил голову, соглашаясь с ним. Мысли же его были далеки от инцидента с башней. Фернандо V думал, Альфонсо был не так уж неправ, выбирая себе навыки проклятийника, если последнему при столь слабом чародейском уровне удалось нанести такой урон. Кто знает, что случилось бы, не поменяя наследный принц Оливариса на его ученика. Возможно, именно этот выбор и привел к тому, к чему привел. Король вздохнул. Сына не вернешь, и на роль преемника была предложена кандидатура его друга, молодого, умного и сильного чародея, чья мать была из значимого мебийского рода. В другой ситуации семья не согласилась бы, но не сейчас, когда весь удар примет на себя король Меби. Свои шансы выжить Фернандо оценивал примерно 50/50, зато тот, кто будет признан общим наследником, гарантированно останется в живых. Именно поэтому гравидийский король проталкивал свою кандидатуру, с которой ему будет проще найти общий язык. Переговоры с Романом III были запланированы через день, и артефакторы со всех сторон работали, чтобы создать уверенный канал связи, позволяющий и говорить, и видеть друг друга. Фернандо был уверен, что Рамон согласится. У него выбора нет. Кейтар собирает свои войска на границе, потому что состояние короля не позволит ее защитить в полной мере. Объединение стран – вот единственный выход. Лара, которому надоело стоять и смотреть на задумавшегося короля, откашлялся. «Ваше Величество, что с герцогом Балуэрти будем делать? А что с ним делать?» – удивился король. «Он сидит в камере, ни во что не лезет, но он не будет там сидеть вечно. Честно говоря, обвинения в похищении вашего старшего сына не слишком убедительны, и, предъявим мы ему это на суде, аристократия возмутится. Сейчас не время для смуты». Лара понимал, что возглавлять службы объединенного государства придется ему, и хотел обезопаситься от волнений хотя бы в знакомой части. «Можно подумать, Дон Лара, для смуты бывает подходящее время», — усмехнулся король. «Что вы предлагаете? Мы не можем держать герцога в камере вечно. Это точно так же вызовет недовольство знати. Скоропостижная кончина от тоски по погибшей дочери, ваше величество», — предложил Лара. «Сердечный приступ. Целитель не успел прибежать, а артефакты у герцога отобрали при аресте. Это тоже не слишком убедительно. Зато грызня за его наследство будет настолько убедительной, что позволит закрыть глаза на многое, «Ваше Величество», — намекнул Лара, — «недальновидно отдавать все в одни руки. Признаю вашу правоту, дон Лара. Что ж, даю свое высочайшее дозволение сообщить дону Балуэрте, что наследников у него не осталось. Возможно, он сам решит, что жить больше незачем». Король и его подчиненные обменялись понимающими взглядами. Герцог Балуэрте был лишней фигурой в намечающемся раскладе, а значит, ее стоит заблаговременно убрать с доски. Глава 9. Отца Исабель я решил вытаскивать сразу же, как наберется энергия. Потому что жить в замкнутом пространстве с такой кучей народа в одном месте, то еще испытание. Даже на кухне время от времени вспыхивали скандалы. И если бы на тему, что приготовить на завтрак, так нет, кого больше любит Шарик, спросили бы меня, я бы им сразу ответил. Шарик больше любит того, кто его кормит вкуснее и обильнее. Сам же Ками от скандала самоустранился, умудрившись спрятаться в не таком большом убежище так, что найти его было не самой легкой задачей. Но я его и не искал, только позвал, когда решил, что энергии хватит на открытие портала и на поддержание его в течение минуты. «Шарик, иди сюда, будем пытаться открыть портал к герцогу. Ты не торопишься, его наверняка в камере держат с защитой от чар», — проворчал Ками, и не думая ко мне подходить. «Там дополнительная энергия нужна, чтобы пробить. На крайняк из меня потащишь напрямую», — предложил я. «Предчувствия у меня нехорошие, так что поторопиться стоит». «Ну если предчувствие, тогда пора», — согласился Ками. «Тогда я сразу из тебя потяну, чтобы запас энергии оставался. Это неприятно, даже болезненно, зато даст нам фору. А еще что ты чувствуешь, кто нужен?» «Исабель, само собой, без нее не настроиться», — задумался я. «Еще почему-то хочется позвать Серхиа и Оливариса». «Хочется, зови. Если нехорошие предчувствия, то силовая поддержка может понадобиться», — заявил Ками. «И пару заготовленных проклятий от Оливариса не помешают». Предложение Шарика было не лишено смысла, поэтому я собрал всю компанию в кабинете лаборатории и каждого озадачил. Оливариса предупредил отдельно, что проклятие нужно такое, которое сработает в экранированном от чар помещении. Проклятийник заметил, что это не проблема вовсе, если создать и напитать проклятие вне этой зоны, и предупредил, что ему нужно минут 10, если я разрешу воспользоваться алхимией из кабинета. Разрешение я дал, после чего проклятийник зашуршал по полкам, набирая ингредиенты, а потом с выражением неземного счастья принялся что-то вырисовывать.